Глава 17. У меня просто чудом сохранился номер Андрея Павловича. Спасла моя привычка не чистить телефонную книгу от тех, с кем давно не общаюсь. Слушаю длинные гудки, баба Мира слушает вместе со мной. Мне неловко, что я подняла с постели старушку, но выхода из ситуации пока не вижу. Я привыкла спать по ночам в своей уютной кровати, а не среди лифчиков Риты. «Алло, алло!» Слышу в трубке слишком громкий и скрипучий голос бывшего коллеги. «Андрей Павлович, здравствуйте. Это Татьяна Васильевна Рыбкина. Мы с вами...» «Таня, Таня, спасите меня! Приезжайте прямо сейчас по адресу Сосновая, 8. Пожалуйста, Татьяна!» «Я вас не слышу. Я связан и не могу поднести трубку к уху. Ответил с помощью ноги. Упал, ушибся головой. Все болит». «На вас напали грабители?» «Ахаю». «Татьяна, приезжайте, прошу вас. Вы единственная, кто мне позвонил. Я уже и не надеялся. У меня затекли руки, я хочу в туалет. Пожалуйста». «Хорошо, конечно», — отвечаю растерянно. «Ах, да, он же все равно не слышит». «Я буду ждать вас. Сосновая, 8. Запомните, пожалуйста». Кладу трубку и в шоке смотрю на бабу Миру. Она не поняла, что к чему, а мне стало жаль бывшего коллегу. Несмотря на скверный характер, он человек, и я обязана поехать его выручать, раз уж так вышло. Поеду к Андрею Павловичу. Он в беду попал. Вызываю такси через приложение и иду обуваться. Машина приедет уже через минуту. «Батюшки, неужели Ритка, твоя подружка, что-то с ним сотворила?» «Ритка связала Муравьева? Господи, ну зачем? Что за ерунда происходит?» «Неспокойная будет ночка, ох, чувствую. Но я должна поехать на Сосновую улицу. Не брошу же я человека в беде». Уже в такси понимаю, что забыла телефон на топчине. «Ладно, все будет нормально. Освобожу беднягу и вернусь обратно к соседке. Есть подозрение, что она напутала что-то или намеренно ввела меня в заблуждение. Чего можно ожидать от человека, который иногда думает, что живет в Нью-Йорке?» Кажется, бабушка сильно увлеклась сериалом «Секс в большом городе». Такси останавливается возле небольшого частного домика, и я с опаской захожу внутрь. «Андрей Павлович, вы здесь?» «Тут я», — отзывается страдальческий голос. Захожу в комнату и вижу коллегу, привязанного к опрокинутому стулу. Он в одних семейных трусах, и мне становится неловко. «Здравствуйте». «Спасибо, что приехали. Освободите меня, Танечка. Поскорее». «Хорошо, сейчас попробую». Сажусь перед Муравьевым на корточки и пытаюсь развязать тугие узлы на веревке. «Кто же вас так?» «Женщина одна. Я разрешил ей меня связать и делать со мной все, что захочет. А она взяла мои деньги и усвистела. Сам виноват, дурак». Заканчивает горько. Одну руку освободила и принялась за вторую. «Спасибо вам за цветы и торт». «Что?» Смотрит на меня мутным взглядом. «Простите, Таня, от удара ни черта не соображаю. О каких цветах и тортах идет речь?» «Вы приходили ко мне домой?» «Помилуйте, я не помню ваш адрес». «Но кто же тогда ко мне приходил? Андрей? А может, Алексей?» «Да нет. Он же свой выбор сделал еще тогда у булочной, так что не он. А хотелось бы, чтобы он». Вторая рука Андрея Павловича, освободившись от пут, безвольно повисает вдоль его тела. «Помочь вам встать?» «Да, спасибо». Муравьев ничуть не изменился, все такой же тщедушный мужчина, только лысина на голове еще шире стала. Помогаю ему дойти до туалета, а потом тактично жду на кухне. Поиграл мужик в БДСМ, чуть кони не двинул. Нет, я не осуждаю, всякое бывает. Чем старше становишься, тем острее хочется перчика. Я вон с бомжом развлеклась до двух полосок. «Простите за мой вид». Появившись на кухне, биолог извиняется за свои потертые трусы. «Нет сил одеться, голова кружится». «Ничего страшного, я все понимаю. Давайте я осмотрю вашу голову. Кажется, у вас там кровь». «Вы очень добры, Татьяна. Жаль, что в свое время я не догадался за вами приударить и сделал ставку на Маргариту Дмитриевну. Мне всегда нравились дамы с пышной грудью, Я бы на ней как на подушке спал. Или носом зарылся. А вы не встречались сегодня с Ритой? Увожу его подальше от своих сексуальных фантазий. С прискорбием сообщаю, что нет. Моей партнершей стала женщина с сайта знакомств. Обманщица. Выставила в интернете фотографию пышногрудой молодой блондинки. А на свидание пришла старая худая корга. Еще и обокрала меня, гадина. Напишите на нее заявление в полицию. Чтобы полицейские смеялись надо мной? Нет, я не вынесу такого унижения. Пожалуйста, не говорите никому об этом неприятном инциденте. Понимаю. Я бы тоже на своего бомжа не стала бы писать заявление по той же самой причине. Ладно, вздыхаю. Где у вас тут аптечка? Обработав голову бывшего коллеги, ставлю на огонь чайник. Сейчас прослежу, чтобы Муравьев поел и отправился в постель, и тогда поеду в освояси. Татьяна, вы присядьте со мной. Андрей Павлович берет меня за руку и проникновенно смотрит в глаза. Чуть не прыснула со смеху. Побитый жених тоже мне перспективная кандидатура. Спасибо вам за чудесное спасение. Тянет мои руки ко рту и целует влажно. Не успеваю одернуть ладони, как слышу грозный мужской голос. «Всем оставаться на местах. В доме полиция».